После этой речи Гавриил отбыл в Россию, оставив главным Бориса Фетисова. К слову сказать, его прогноз в принципе оправдался. Уже в 2022 году североамериканская экономика, существенно сократив ввоз и вывоз товаров и капитала, вышла из стагнации, а ныне Северная Америка является самым, наверное, экономически процветающим регионом мира, но это уже в составе нашей федерации, о чем речь еще впереди. В России Гавриила, естественно, встретила ликование, доходящее до экстаза. Говорят, что 9 мая, когда радио и телевидение объявили о подписании капитуляции, до этого момента никто не мог в это поверить до конца. Люди опускались на колени и благодарили Господа, кто где стоял, в том числе прямо на улицах. Но к этому ликованию примешивалось и недоумение, суть которого можно выразить коротко. Зачем останавливаться? Одни говорили, что не следует повторять ошибку Иосифа Великого 1945 года и оставлять Америку нераздавленной до конца. Не лучше ли присоединить ее к России или сделать протекторатом, да еще и наложить такую контрибуцию, которая не даст ей возможность возродиться и опять стать источником проблем для России? Другие же вообще требовали незамедлительно, пока не найдено противоядие от нашего стратегического щита, установить власть над всем миром и тем самым навсегда положить конец войнам, горячим или холодным. «Вы, конечно, великий человек, верховный правитель Гавриил», — раздавались голоса, — «но кто вам дал право дать Америке так легко отделаться? Ведь Россия — это не только вы, но и мы все». Причем высказывалось все это не только и не столько опричниками, сколько народом, в смысле земцами. Надо понимать, соотечественники, что хотя право голоса по политическим проблемам в смысле участия в голосовании принадлежит в России только служилому сословию, право голоса в смысле участия в публичном обсуждении, в том числе официально объявленном, принадлежит и духовенству, и земцам, и всячески поощряется властью. Ответом на это стала другая знаменитая речь Гавриила, названная впоследствии «речью последнего звонка», поскольку была произнесена 25 мая, когда в России традиционно происходит последний звонок, то есть окончание учебы в последнем классе средней школы. «Чего вы так возбудились?» — обратился к своим согражданам Гавриил. «Мы ведь еще в 2013 году определились, что нам надо пройти три фазы перед тем, как начать строить подобие Царства Божьего. Реформировать себя, чтобы стать сильными, сокрушить врага и построить новый мировой порядок. На сегодняшний день мы прошли лишь две. Обогатиться в построении нового мирового порядка очень легко, даже уже сокрушив врага. Не лучший ли пример тот самый 1945 год, который вы все здесь упоминаете? Вот вы говорите задавить Америку непосильной контрибуцией для того, что ли, чтобы помочь вырасти новым мстителям? Причем не сотни другой террористов, а целому поколению? Да, американцы как нация сейчас морально раздавлены и поставлены на колени, и нам это полезно, мы и стремились к этому. Но с чего вы решили, что они не найдут в себе силы подняться с колен? Мы же нашли после деморализации 90-х годов. Это помимо того, что огромная контрибуция разрушит нашу, именно нашу экономику. Все завоеватели в истории, если брали по-настоящему большую добычу, сами как нация переставали работать.